Доценко, Дворецкий, старший лейтенант, Деменюк, Диков, Долгих, Дондуков, Дружинин, Дубаков, Дьяченко, лейтенант, Дьячков, Дяденькин, лейтенант, Егоров, Елисеев, Елизаров, Елисеев, Еолфеев, Еремин, Ермолин, Ершов, Ефремов, Жадик, Жаров, Желкобаев, Житков, Жуков, Журиков, Захаров, Заякин, Зверобоев, Золотарев, Зорников, Игнатов, Ильмугин, Ильчук, Ипатов, Ипполитов, Ичестник, Казаков, лейтенант, Казаков, Казание, Калинин, Камарин, лейтенант, Каменский, Камышев, Копырин, Квачевский, лейтенант, Кинякин, Клименко, Клушин, Коваленко, Ковалев, Казаков, Козин, Козинцев, лейтенант, Козлов, Колодин, Коломеец, Комаров, Комиссаров, Кондратюк, Коновалов, Коновалов, Конякин, Коптяев, Коравлин, Куримов, Коробейников, Корчиков, Косов, Костин, Кохов, Кочан, лейтенант, Кочнев, Кровыец, Кретов, Кривополов, Крылов, Крылов, Крылов, Крысанов, Кудлатинов, Кудрявцев, Кузнецов, Кузьмин, лейтенант, Кулагин, Куликов, Куликов, Куропатков, Кураж, Курилов, Кученко, Лагоша, Лазарев, лейтенант, Лапкин, Лаптев, Лебедев, Леваков, Левкин, Лимонов, Леонов, лейтенант, Леонтьев, Лепин, Лобанов, Лобанов, Лобачев, Ломовцев, лейтенант, Лубинец, Лузин, Лытвин, Макаров, Макарьев, Макеев, Маклаков, Максимов, Малашин, Мандживанадзе, Мантуров, Манякин, Маракулин, Мариенко, Марискин, Маркин, Мартыненко, Матасов, Моторин, Моторцев, Матюхов, капитан, Матягин, Мевша, лейтенант, Мезенцев, Михайлов, Михалев, Мараев, Михалев, Мараев, Мускевич, Мустарин, Мухин, Мышкин, лейтенант, Мясников, Назаров, Назаров, Назиров, Напах, Насеткин, Недумов, лейтенант, Нефедов, Нефедов, Нечаев, Никулин, Новиков, Новиков, Новопашин, Ольховский, Орехов, Осадчий, лейтенант, Осипов, Офирепок, Павленко, Павлов, Павлов, Павловец, Панков, Панков, Пономарев, Пастернак, Патринеев, Пахарев, Пекшев, Перельман, лейтенант. Петраков, Петраков. Петров, Петровский. Петухов, Пименов, Плотников. Поварницын, Подорожняк. Полежаев, Политок. Полыгалов, Пономарев. Попков, Попов, Попов, Попов, Попыховский, Прогашвили, Прокопьев, Пронов, Протопопов, Пулов, Пьянков, Рахматулин, Рогачев, Розанов, младший лейтенант, Романов, Романченко, Ротко, Рудаков, лейтенант, Рудяга, Рузель, Русаков, Русанов, лейтенант, Рыбаков, Рыбочкин, Рыбцов, лейтенант, Рябов, Рябцев, Рязанцев, Савельев, Салактионов, Салов, Смальчков, Сахронов, Сидельников, Семенов, лейтенант, Сердюков, лейтенант, Серповский, Сизов, Силаев, Симонов, Скоков, лейтенант, Скопинов, Скотин, Слыскин, Смольников, Соболев, Соболев, Соболь, лейтенант, Сазонов, Солнцев, лейтенант, Соловьев, Спасский, лейтенант, Спиваков, Спиряев, Стариков, Стариков, Степанов, Стрельцов, Стрижев, Строев, Сулима, лейтенант, Сулин, Сунайко, лейтенант, Суслов, Суслов, Суслов, Сушко, Таран, лейтенант, Тарасенко, Терентель, Терентьев, Терех, Терещенко, Терских, Тимкин, Ткаченко, Токарев, Токмаков, Толстиков, Тростянский, Тукмачев, Турищев, Туркин, Тюменцев, Ульященко, Умняшкин, Урженко, лейтенант, Утенков, Фаткулин, лейтенант, Федоров, Филюшин, Финогенов, Фокин, Французов, Фурсов, Хазиев, Харитонов, Харченко, Хахизов, Хлебненков, Хлестков, Хмарин, Хорин, Хрущ, Цаткин, Чеконов, Черемхин,